потому что в лесу пожар. Потемнели от копоти листья, ожиданию сильный удар. Дым и копоть, весь лес полыхает, полегла вся, горит трава. Остров жив, но не процветает, одинокий причал вожака. Красивый, но слабый, в огне умирает. Стихия сметает все на пути. А клочья живы и процветают. Приходит пора поклониться, уйти. Вот и в жизни все так происходит. Вдруг споткнулся ты, упал. Не погибут былые соратники и забудут про все, что ты дал. Дым и копоть, огонь затухает, потемнело, горит трава. Остров жив, но не процветает, не усталый от духа вожака. Красивый и слабый, он не умирает. Стихия сметает все на пути. Охочие живы и процветают. Придет им пора поклониться, уйти. Потому что ушел пожар, пробиваются новые листья, ожидания держат удар. Не горит лес и не полыхает, и опять зеленеет трава. Ожил остров, вновь процветает.